Глава 24. Старый граф Святослав Глинский, еще от родовитых его предков, перенял убеждение, что человек бывает прекрасен или в первозданной темноте своей, в рамках трудового и житейского опыта, или познав науки до самых вершин, когда разум свободно и гордо парит над сложной суетностью бытия, а постигшие законы красоты сердца способны черпать радость из распыленной в жизни поэзии, пластики и гармонии. Пороками же, по мнению графа, поражена только средняя часть человечества, именно та, которая лишь прикоснулась к учению и культуре, но дальше не пошедшая из-за умственной несостоятельности или вытекающей из нее постыдной бедности. Исходя из такого воззрения, помещик Святослав Глинский делал все возможное, чтобы никто из крестьян, работавших на его землях, и не помышлял об учении, дабы не обрел губительно низменных чувств. Но был граф неслыханно щедр и даже расточителен в расходах на образование своих сыновей, Николая и на год младшего Владимира. С самого малолетства к ним были приставлены выписанные из-за границы гувернеры и учителя, обучавшие их французскому и немецкому, хорошим манерам и музыке. Росли сыновья, радуя почтенных родителей, способностями, благочестием и благочинием. К своей зрелости, как и подобает, обладателям наследственного дворянского титула они уже имели университетское образование. Николай – экономическое, Владимир – юридическое. Связи и знакомства отца, а также родовитость их фамилии, гарантировали им высокие карьеры при царском дворе или в министерствах. К октябрю 17-го Николай уже успел год прослужить в Петрограде, ступив на стезю благородной деятельности во имя процветания царской династии и отечества. А Владимир только еще определялся на должность в губернской судебной палате, дабы начать, как никто до него, укреплять в народе веру, что власть олицетворяет собою волю Божью, утверждает законы добра и справедливости, по которым собственность является святой неприкосновенностью, а ее обладатели – главная опора государства, кои законы эти благоволят. Взрыв октября сотряс не только всю Россию. В революционном приливе народного возмущения стали рушиться складывавшиеся столетиями верования, представления о добре и зле, господствовавшие понятия о прекрасном и уродливом. Единое Отечество словно ударом молнии было расколото надвое. Трещина, взяв начало от разрушенного фундамента старой государственности, прошла по народным глубинам и родила новые начала. Народный фундамент новой государственности и вихрь гражданской войны над ним. Граф Глинский с негодованием убедился, что те самые люди, которые виделись ему прекрасно душными и непорочными в своей исконной темноте в забитости, вдруг собрались под красные флаги в вооруженные скопища и, вопреки всем установлениям и законам, обратили ужасающий гнев против своих благодетелей, которые давали им возможность добывать хлеб насущный и оберегали от тлетворного влияния просвещения. Когда в Воронежской губернии все чаще начали полыхать зарево пожаров над барскими усадьбами, Святослав Глинский спешно вызвал в свое родовое поместье обоих сыновей. Под покровом ночи состоялся семейный совет, на котором было решено, что Николаю и Владимиру не к лицу бездействовать в тяжкую для Отечества годину. Надо брать в руки оружие. Затем отец, вручив сыновьям по кошельку с золотыми червонцами, в их присутствии разделил пополам все свое остальное богатство в золоте, драгоценных камнях, гербовых бумагах и, сложив одну половину в облитый воском дубовый бочонок, закопал его на краю усадьбы под вековой липой, а свою половину в стареньком саквояже положил под сиденье уже запряженного фаэтона. Затем, когда были оседланы две лучшие кобылицы из графской конюшни, и когда Николай с Владимиром появились перед отцом при оружии, он благословил их на ратные дела в святой борьбе против большевиков и проводил на шлях, дав наставление, как лучше пробраться в низовье Дона. Этой же ночью граф вместе с супругой укатил в Лиски, чтобы оттуда поездом добраться до Ростова. Неизвестно, долго ли буйствовал бы в смятенных мыслях Святослав Глинский, если вдруг убедился, что всю жизнь ошибался в своих воззрениях на причинность человеческих пороков. Но, несомненно, сердце его не выдержало бы, узнай он, что его высокообразованные и воспитанные в благородных традициях русского дворянства сыновья вскоре свернули с Большака в ближайшую Дубраву, дождались, пока не проехали на Лиски родительский фаэтон и сопровождавшая его бричка с охраной, а затем вернулись на край усадьбы под старую липу. Откопали бочонок с драгоценностями, разделили их пополам, а затем, таясь друг от друга, зарыли каждый свою долю в только им известных местах. Докатился слух, будто Николай Глинский пал в одном из боев под сабельным ударом буденовца. Канул в неизвестность старый граф Святослав. А Владимир, кажется, до самого дна испил горькую чашу. После гражданской войны судьба забросила Глинского-младшего в Париж, нищего, обездоленного, вынужденного черным трудом зарабатывать на кусок хлеба, хотя где-то там, на родине, Воронежская земля хранила богатства, которых хватило бы безбедно прожить целую жизнь. Лютая ненависть к большевикам придавала Владимиру сил, а неумолчный внутренний голос не уставал твердить, что несчастье приводит к отчаянию только слабые умы, а возвышенные души укрепляет. И он крепился, верил, ждал. Его терпение согревалось надеждами, что простой народ, та самая чернь, взявшая силой необузданной стихии в свои руки власть, не сумеет этой властью распорядиться. Ибо власть — это гигантская машина, рычаги которой должны приводиться в согласованные движения многими тысячами высокообразованных умов. Пусть даже осталась в России часть людей, обладающая тайнами управления, но не будет же она служить черни, массам, рабочих во главе с Лениным и его помощниками. Не будет же она утверждать на священных землях Руси несправедливость, именуемую диктатурой пролетариата. И Глинский ловил каждую строчку в газетах, где писалось о большевиках, о Красной Москве. Благо, хорошо знал французский и немецкий. Даже стал интересоваться статьями о Ленине и его науке, пытаясь понять, какую же ошибку совершили бывшие правители России, почему не успели утопить в крови народный бунт и удержать в своих руках власть. Французские, немецкие и иные неспровергатели ленинизма, ссылаясь на открытые гениальными умами законы цивилизованного мира, предвещали скорую гибель государства, строящегося на противоестественных ленинских воззрениях. Они сравнивали ленинизм с лубочно-красочным и обманчиво звенящим обручем, который катится с горы и увлекает за собой толпу. Бегущий под уклон обруч и толпа, бегущие за ним, неуправляемы. Их трудно остановить. Но стоит только пустить рядом с обручем зайца, как толпа заулюлюкает и, позабыв об обруче, устремиться за зайцем. Это закон движения толпы. Значит, все дело в зайце, в какой-то новой идее. Ее должен родить просвещенный Запад и спасти Россию от гибельного пути. Идеи рождались одна за другой, но они не имели ни крыльев, ни ног. Пришлось засылать в Советский Союз диверсантов и убийц. Но и это не приносило желаемых результатов. Оставалось последнее – надеяться на военную интервенцию в страну Ленина. Шло время, улетучивались одни надежды, приходили другие. Когда в Советском Союзе кончился НЭП, буржуазные теоретики стали уповать на старую интеллигенцию. Убедиться, мол, она, что в советском государстве перспективы ее ограничены сегодняшним днем, месячной зарплаты, что заработанный ею рубль полностью расходуется на котлету и калоши, а прибыли никакой не приносит, и кончится ее сотрудничество с советской властью. А с интеллигенцией, дескать, шутки плохи. Она знает, что при любом строе общество должно состоять из двух слоев. Из тех, у кого больше обедов, чем аппетита, и тех, у которых больше аппетита, чем обедов. И если власть не учитывает аппетитов интеллигенции, то последний начинает оглядываться по сторонам в поисках, кому бы повыгоднее запродать душу и на кого опереться в борьбе с неугодной ей властью. А жизнь разматывала нить времени по своим законам. По Франции прокатилась волна безработицы. Первыми были вышвырнуты на улицу многие белые мигранты, в их числе работавший истопником в мастерской резиновых изделий юрист граф Владимир Святославович Глинский. Самое трудное было добывать деньги для оплаты крохотной комнатки. Пришлось продать все, что еще сохранилось – золотое кольцо, часы, костюм. Однако наступил момент, когда молодой граф оказался без квартиры. Стал ночевать у товарищей, у знакомых, но и этому был предел. Началось бродяжничание. Появилась опасность встреч с полицией, которые обычно кончались для людей без состояния, без родины, арестом, лишением паспорта и отсидкой в тюрьме. После тюрьмы бродяги вручали волчий билет и предлагали в течение 2 недель покинуть страну. Глинский, будучи юристом, покопался в законодательстве Франции и нашел старый закон, гласивший, что любое лицо, имеющее при себе 5 франков, не может считаться бродягой, пусть у него даже нет ни жилья, ни работы. 5 франков, конечно, деньги немалые для безработного, но их можно было бы скопить, делая людям мелкие услуги. Впрочем, Глинскому удалось заработать и на своем открытии. С тех пор в его паспорт была напрочно вклеена 5-франковая купюра. Уже не страшно было ночевать в парках, под мостами, в подъездах чужих домов. Потом Владимир Глинский начал сотрудничать в Милюковской газете «Последние новости». Главная тема его писаний – страдания русских беженцев на чужбине и проклятие по адресу большевиков. А однажды его воображение пленил яркий плакат, на котором французский легионер стрелял во льва. Плакат призывал добровольцев записываться в иностранный легион и сулил безбедную жизнь и невероятные приключения. И через какое-то время Глинский оказался в Марокко в качестве легионера 3-го полка. Того самого, который еще в 1855 году вместе с дивизией зуавов генерала Боски первым ворвался на Малахов курган. И один из аксельбантов, который носил теперь русский граф, как раз и означал, словно в насмешку над ним, за Севастополь. Служба в легионе – целая одиссея. Участие в марокканской войне против войска племени рифов, которые во главе со своим вождем Абд-аль-Керим напала на испанское Марокко. Затем изнурительные погони по Сахаре за бандами туарегов, которых их вождь Белькасен водил в набеги на почтовые и торговые караваны. Затем подавление восстания племени дзуров в Сирии. Судьба оказалась благосклонной к Владимиру Глинскому. Бывший русский граф будто прожил целую жизнь среди смертельных опасностей и невероятных трудностей. Невредимым возвратился он в 1935 году в Париж, еще не старый, с небольшим запасом денег. Устроился на работу в белоэмигрантском журнале. Через 2 года случай свел его с немецким журналистом Мюллером. От Мюллера впервые услышал он о великом будущем, уготованном немецкой нации во временах не столь далеких и в пространствах далеко не абстрактных. Мюллер разбудил в Глинском надежду. На его столе, служившем для холостяцких трапез и творческих мук, появились новые книги, много книг: Шопенгауэр и Ницше, Гитлер и Гинденбург, Гофман и Бэтмен Гольдберг. О, в них содержались уже не зайцы, на которых когда-то так надеялись белые мигранты. Германия, только Германия положит конец большевизму. Старый немецкий дух снова пробьется, если он и должен будет пройти через горнило страстей и страданий, с религиозной убежденностью, разъяснил Глинскому в своих писаниях Пауль фон Гинденбург. Германия, которая воспринимала и творила столько неисчерпаемых ценностей человеческой цивилизации и культуры, до тех пор не погибнет, пока в ней жива будет вера в ее всемирно-историческую миссию. Гитлер же с непреклонным фанатизмом доказывал, что эта вера жива в Германии. И Глинский верил Гинденбургу, Гитлеру и молился на Фридриха Ницше, который без всякого труда внушил ему, что война необходима для государства, так же, как раб для общества. Ведь как все превосходно просто, война создала рабство. В страдании и трагедии люди создали красоту. Надо людей глубже погрузить в страдания и в трагедию, чтобы удержать в них чувство красоты. Итак, желание войны – это здоровый инстинкт любого государства. Человеческий ум, возбужденный войной, творит чудеса. Глинский был рад знакомству с журналистом Мюллером, хотя потом оказалось, что тот вовсе не журналист. Но именно благодаря ему граф Глинский через несколько месяцев переехал в Германию и, как последовательный противник большевизма, получил возможность направить свою ненависть на конкретные дела с далеко идущими целями. В Германии Глинский попал в школу Абвера, которая готовила шпионов и диверсантов для действий на территории Советского Союза. Вначале его, как юриста, заставили тщательно изучить советское законодательство, а потом он уже и сам преподавал красное правоведение, продолжая одновременно проходить общий курс обучения и исподволь постигая систему разведывательно-диверсионных и карательных органов фашистской Германии. В начале июня 1941 года в местечке Сулевюк, близ Варшавы, на базе бывшей разведывательно-диверсионной школы восточного направления обосновался оперативный штаб Валли, ведомства Канариса. От него потянулись нити к немецким армиям, выдвигавшимся к границам Советского Союза. При армиях начали функционировать полевые оперативные органы Абвера, Абвер-команды и подчиненные им Абвер-группы, которые накануне войны были заброшены в приграничные области Советского Союза. Одной из таких Абвер-групп и командовал Владимир Глинский, значившийся по врученным ему документам майором Красной армии Птицыным.